Глава 12. После посещения Саргона святые мужи Мефрес и Ментесуфис, тщательно укрывшись бурнусами, в раздумье возвращались домой. «Как знать, — сказал Ментесуфис, — пожалуй, этот пьяница Саргон прав, говоря так о нашем наследнике». «Тогда Издубар еще более прав», — холодно ответил Мефрес. «Не надо, однако, относиться к царевичу с предубеждением. Надо сперва порасспросить его», — продолжал Ментесуфис. «Так ты и сделай это». На следующий день оба жреца явились к наследнику и с таинственным видом предложили ему побеседовать с ними. «А что? Опять случилось что-нибудь с почтеннейшим Саргоном?» — спросил Рамсес. «К сожалению, нас беспокоит не Саргон», — ответил верховный жрец Мефрес. «В народе ходят слухи, что ты, государь, поддерживаешь близкие отношения с неверными финикиянами». Эти слова сразу же разъяснили царевичу цель посещения пророков, и все в нем закипело. Он понял, что это начало борьбы между ним и жреческой кастой, но, как подобает наследнику, мгновенно овладел собой и изобразил на лице наивное любопытство. «А финикияне — опасный народ. Это исконные враги нашего государства», — прибавил Мефрес. Наследник улыбнулся. «Если бы вы, святые отцы, — ответил он, — давали мне деньги взаймы и держали при храмах красивых девушек, я не разлучался бы с вами. А так мне волей-неволей надо дружить с финикиянами». «Говорят, ты посещаешь по ночам эту финикийскую жрицу». «Приходится до поры до времени, пока она не образумится и не переедет ко мне во дворец. Не беспокойтесь, однако, при мне мой меч, и если кто-нибудь станет мне поперек дороги...» «Но из-за этой финикиянки ты возненавидела сирийского посла». «Вовсе не из-за нее, а потому что от посла несет бараньим жиром. Впрочем, к чему все эти разговоры? Ведь вам, святые отцы, не поручено наблюдать за моими женщинами. Думаю, что и Саргон обойдется без вас. Так что вам, собственно, нужно?» Мефрес до того смутился, что даже бритая голова его покраснела. «Ты, конечно, прав, царевич, — ответил он, — что нам нет дела до твоих любовных похождений. Но есть кое-что похуже. Народ удивляется тому, что ты без труда получил взаймы от хитрого Хирама 100 талантов и даже без залога». У царевича дрогнули губы, однако он сдержался. «Не моя вина, — спокойно ответил он, — что Хирам больше доверяет моему слову, чем египетские богачи. Он знает, что я скорее откажусь от оружия, которое досталось мне от деда, чем не заплачу ему того, что должен. Как видно, не беспокоится он и о процентах, так как ничего не говорил мне о них. Я не хочу скрывать от вас, святые мужи, что финикии не щедрее и расторопнее египтян. Наш богач, прежде чем дать мне взаймы 100 талантов, посмотрел бы на меня из-под лобья, долго кряхтел бы, с месяц водил бы меня за нос и в конце концов взял бы огромный залог и большие проценты. А финикии, которые лучше знают сердца наследников, дают нам деньги без судьи и свидетелей».